Глава четвертая. Они сидели рядом в темноте в большом кинозале на Елисейских полях, и Эдуард пытался вникнуть в содержание фильма. Это был их первый совместный выход в свет, кинопремьера. По прибытии они удостоились любопытных взглядов, сдержанных приветствий, удивленных гримас и перешептываний, которые можно было предвидеть. Фотографы со своими вспышками преследовали их до тех пор, пока они не сели на свои места. Беатрис была зла, как пантера. Она протягивала ему руку, отдавала пальто, наклонялась к нему, будто не замечая всех остальных. Словно они и в самом деле были одни. Присутствие Эдуара, хотя и стесняло ее, но в то же время переполняло гордостью. Он же чувствовал себя выбитым из колеи, неуклюжим, вызывающим зависть и непонятным. Однако скорее торжествующим, чем смешным. Эта женщина, которая улыбалась ему, с которой здоровались какие-то мужчины, в глазах которых или в голосе мелькали тень или отзвук воспоминаний. Эта женщина, которой многие завидовали, потому что она была в этот вечер необыкновенно красива и высокомерна. Женщина, которую он считал потерянной и которую чудесным образом обрел вновь. Эта женщина принадлежала ему. И все эти взгляды незнакомых ему людей, взгляды, вызывающие у него инстинктивный страх, тем не менее служили тому доказательством. Она была с ним. Краешком глаза Эдуард глядел на ее широкие скулы, раскосые глаза, прямую четко очерченную линию губ, на ее лицо, выражение которое он способен был изменить, доводя Беатрис до слез во время их нескончаемых ночей, глядел и испытывал гордость собственника, дурацкую и приятную. Он, Эдуард, который больше всего на свете презирал чувство собственности и в жизни, и в пьесах своих, связывал с этим чувством все несчастья мира. Беатрис ощущала на себе его взгляд и улыбалась. Она знала, что в этот вечер была во всем блеске своей красоты. Взгляды женщин, так же, как и мужчин, научили ее это понимать. И она знала, что утонченный, чувствительный и скромный Эдуард готов замурлыкать от гордости, сидя рядом с ней, как и все те, что были до него. Впрочем, он тоже был хорош собой. Долговязый до несуразности, с тонкими чертами лица, непосредственными манерами и неловкими руками. Он тоже был красив. Она видела это по взглядам, устремленным на него тоже. Она повернулась к нему, чрезвычайно этим довольная, и улыбнулась в темноте. «Может, идем?» — спросил Эдуард шепотом. «По-моему, скучно». Она пожала плечами. Решительно он инфантилен. С премьеры так не уходит, если не хочешь поссориться с продюсерами, режиссерами и актерами. Надо бы ей заняться воспитанием Эдуара. 5 лет назад у нее не было на это времени, поскольку тогда он был для нее всего лишь мимолетным капризом. Теперь же, когда он что-то из себя представляет, когда и в частной, и в общественной жизни он с ней на равных, надо, чтобы их отношения соответствовали общепринятым нормам. Даже если Эдуард только и мечтает, чтобы оказаться с ней в постели, эта мысль ей польстила, необходимо держать себя в руках, в кресле портера, за столиком ресторана, в модном ночном кабачке, вызывая всеобщее одобрение. Как все, кто в конечном счете полагается на собственную голову, а лучше сказать на интуицию, Беатрис испытывала постоянную потребность в уважении, даже в признании, особенно на публике. Но вот фильм закончился, и разнаряженная Тони бросилась пожимать им руки с такой теплотой и неподдельной радостью, как будто оказалась на их бракосочетании. Судя по ее энтузиазму, Тони благословляла этот союз и демонстрировала ошеломленному парижскому обществу, что все так и случилось. Новоиспеченная знаменитость, молодой драматург Эдуар Малеграс и Беатрис Вальмон, красавица и известная актриса, спят вместе. Эдуар, до того момента безразличный ко всему, вдруг оживился и помахал кому-то рукой. Курт ван Эрк, режиссер, которого считали авангардистом, направился к нему. Это был низенький рыжеволосый человек со сверлящим взглядом и манерой говорить отрывисто. Он поставил первые две пьесы Эдуара. Вообще-то Эдуар опасался его резких суждений, его колкости и его презрение ко всему тому, что не являлось авангардным театром. Но, обрадовавшись знакомому лицу, он представил Курта Беатрис, которая одарила того ослепительной улыбкой. Пустую. В глазах Курта она все равно была классической средней актрисой, играющей в бульварных пьесах. Он уже сейчас сожалел о том, что Эдуард Малеграс компрометирует себя, связавшись с ней, и попросту теряет время в ее постели. Разумеется, он ничего такого не произнес, но все это довольно отчетливо угадывалось в том, как он поздоровался с Беатрис и небрежно кивнул Тони. Беатрис, конечно, заметила это и тут же возненавидела Эрка. «Вы не знакомы?» Простодушно спросил Эдуард. Странно. Сам я редко бываю в подобных местах. Он рассеянно обвел рукой зал. Но мне кажется, в театральном мире Парижа все друг друга знают. «Как одна семья? Не так ли?» — спросил Курт, ухмыляясь. «Конечно, ведь мы все в каком-то смысле в одной лодке», — любезно заметила Тони. «Вы так считаете?» Вопрос прозвучал почти оскорбительно. Даже Эдуард, несмотря на свою рассеянность, несколько смутился. «Я вовсе так не считаю», — ответила Беатрис с милой улыбкой. «И я бы сказала, слава Богу». Она улыбнулась Курту еще очаровательнее, как бы прощаясь, и повернулась к Эдуару. «Эдуар», — сказала она, — «ангел мой, я умираю от жажды». Она смотрела на него с такой нежностью и сияла таким счастьем, что Эдуард тут же забыл Курта, их споры в прошлом и планы на будущее, и, оставив его, повел обеих женщин в бар. «Ты давно знаешь этого, Курта?» — спросил Беатрис, как только они оказались за стойкой. Друзья и любовники прежних времен шли мимо них, либо уязвленные, либо приятно удивленные этой новой связью. Но Беатрис, казалось, видела только его одного. 3 года, — ответил Эдуард. — Это мой лучший друг. Беатрис усмехнулась, но с веселой иронией, и это не ускользнуло от внимания Тони. «Мой бедный малыш», — сказала Беатрис, пожав плечами. «Что касается меня», — продолжила она, изменив тон, — «то Николя мне больше по душе». Эдуард обернулся. Беатрис кивком указала на приближавшегося к ним неувядающего красавца Николя Санклера, в чьих объятиях они тут же оказались. В этом человеке было что-то неопределимо притягательное. Было всегда, и таким он оставался в свои 45, хотя неумеренно растрачивал и себя, и свое очарование. Николя Санклер — актер-неудачник, плохой отец, плохой муж, жалкий сценарист, стыдливый жиголо и меценат без средств, внушал, однако, любовь ближнему своему. Он был любовником чуть ли не всех женщин Парижа, которые хранили о нем самые чудные воспоминания. И что самое любопытное, мужчины не питали к нему неприязни. Надо сказать, что, не добившись успеха, он, по крайней мере, мог не опасаться ненависти. Вечно без денег этот безобидный нахлебник, теперь к тому же и пьющий, соответствовал духу времени. Его можно было встретить повсюду, точно соответствующим карикатуре на самого себя. Он, как шлейф, тащил за собой атмосферу низменной фривольности в стиле Фидо, которая любую ситуацию, какой бы драматичной она ни была, сводила к общепринятым рамкам. Никогда ни над кем не насмехаясь, либо он был лишен критической жилки, Николя Сенклер привносил умиротворение во все на свете, и многие хозяйки домов были рады видеть его у себя. Но за всем этим душа его стенала, а лучше сказать, помалкивала, как у обиженного, чувствительного и робкого мальчика, который, пройдя через 1000 постелей и 1000 ролей на протяжении своей бурной жизни, ни разу не встретил то, что называется эликсиром человеческой нежности. Он, казалось, искренне обрадовался, увидев вместе двух своих друзей, Беатрис, в объятиях которой он некогда провел довольно долгое время, и Эдуара, за счет которого он жил последние 2 года. «А я про вас и не знал», — сказал он, обнимая их обоих за шею. И в этот момент Беатрис и Эдуар почувствовали себя виноватыми, что не позвонили Николя сразу же после своего первого свидания. Беатрис прижалась к нему бедром, как делали все женщины, оказавшись рядом с Николя, а Эдуар положил руку ему на плечо. Николя был своего рода крестным отцом всех парижских романов. Когда он отошел, чтобы поздороваться с кем-то из присутствующих на этом вечере, Эдуар и Беатрис обменялись нежными взглядами. «Я провела с ним целую весну», — сказала Беатрис мечтательно. «А-а», — сказал Эдуар, — «я и не знал». «Еще бы», — сказала Беатрис почти сурово. «Он был такой красивый». Она произнесла это так, будто было просто неприлично, даже недостойно не уступить такой красоте. Надо заметить, с подобной интонацией говорили о Николя все его экс-любовницы. А Эдуар, как и прочие мужчины, в глубине души признавал, что и правда другого выбора быть не могло. Но тут же ужасная мысль пронзила его и заставила затрепетать. Ведь были и другие, кроме Николя. И Эдуард посмотрел вокруг бегло и испытующе, пытаясь понять, кого из обладателей этих выбритых и бородатых, добродушных и скрытных, одухотворенных и глупых физиономий целовали губы Беатрис. Он насчитал по меньшей мере 1,5 десятка таковых и почувствовал что-то вроде злобы. «А вот тот?» — спросил он, кивая в сторону печального и весьма обаятельного юноши, который с ними поздоровался. «Ты ненормальный», — сказала Беатрис, смеясь. «Это какой-то полумужчина». «И потом», — простодушно добавила она, — «я терпеть не могу актеров». Беатрис и в самом деле испытывала тайную неприязнь к своим собратьям, используя в своей профессии актрисы все виды мошенничества и обмана как оружие, присущего женственности. Она пришла к тому, что уже не могла отделить эту женственность от профессии. И потому для нее, несмотря на несколько случаев это опровергавших, каждый актер, достойный носить это звание, скрывал в себе либо импотента, либо педераста. Надо было бы объяснить это Эдуару, который к своей прежней наивности приобрел еще ревнивость. И потом она немного колебалась, быть ли ей женщиной-вамп с темным прошлым, или, что гораздо серьезнее, настоящей актрисой, прежде всего, влюбленной в свое дело. Она так и не знала, которой из двух ролей нравится ей больше. К тому же ее немало не беспокоило, что Эдуар будет сравнивать два этих разных образа и неизбежно обнаружит противоречие в том или ином ее воплощении. Истины, по мнению Беатрис, не существует. Она одна, и только она знала правду о своей жизни. И учитывая это, в самой основе своих заблуждений она была восхитительно честной. Она дошла до такой степени самоубеждения, что когда рассказывала о своем прошлом, иные слушатели, к которым она обращалась, понимая, что должны либо возродить ей, либо отречься от собственной памяти, почти всегда выбирали молчание. Теперь она колебалась между двумя возможностями. Поразить, напугать Эдуара, вызвать в нем смятение чередой воспоминаний, двусмысленных намеков, или предпочесть роль матери, то есть успокоить его, подарить ему надежду на постоянство с ее стороны, ощущение твердой почвы, как говорится, и веру в будущее. Почему бы и нет? Впервые за долгое время, и Беатрис отдавала себе в этом отчет, она думает о будущем в связи с мужчиной. А вот уже 15 лет она не загадывает больше, чем на 10 дней вперед. А там посмотрим. Эта неопределенная фраза заменяла любое решение Беатрисы, была всегда ей во благо. Николя вернулся к ним. Он сказал: «Куда пойдем?» Таким тоном, как будто то, что они отправятся куда-нибудь все вместе, не подлежало обсуждению. Эдуар, который мечтал только о том, чтобы вернуться домой и остаться наедине с Беатрис, примирился с такой убежденностью. И тогда, стоя рядом с этими двумя мужчинами в ореоле красоты, любви и таланта, ликующая Беатрис покинула собрание с таким же триумфом, как и появилась на нем. Они вернулись домой на рассвете, и голубая комната показалась Эдуару надолго утраченным раем. Он пошел в ванную, а Беатрис рухнула на постель прямо в одежде. С их молчаливого согласия он всегда одевался и раздевался первым, как будто заранее было установлено ждать положено ее. Стоя перед зеркалом, Эдуар улыбнулся своему отражению. Молодой человек приятной наружности, гладко выбритый, внушающий доверие. Лицо достаточно симпатичное, во всяком случае для того, чтобы открыть перед ним дверь в эту комнату и незаметно впустить туда чувство безмерно глубокое и опасное. Бедная Беатрис. Доверчивая Беатрис. Она думает, что приютила у себя мужчину, который нравится ей, но на самом деле приняла мужчину, который ее любит. Эдуар улыбнулся, подумав о своем лицемерии, и с особой нежностью стал вспоминать разные мелочи, случайно открывшиеся ему той ночью в разговорах с Николя и другими людьми. В частности, тот факт, что Беатрис скрывала свой возраст, тронул его до слез. Николя засмеялся, когда она стала говорить о своих 35, потом спохватился, но было уже поздно. В тот момент Эдуара захлестнула волна нежности при мысли, что Беатрис, такая красивая и такая недосягаемая с его точки зрения, может совсем по-детски уменьшать свой возраст. Это была маленькая, очаровательная и неожиданная слабость женщины, вооруженной до зубов. «По крайней мере», — подумал он, — «есть хоть что-то, чего она боится, старости». Он ни на секунду не подумал, что настанет день, и эта ее боязнь может обернуться против него. Люди, которых мучает страх, жаждут успокоения. Они нуждаются в доказательствах. Для Беатрис таким доказательством, хотя бы отчасти, были мужчины, которых она соблазняла. Мужчины, а не мужчина. Кроме того, Эдуард с удивлением узнал, что давняя связь с Николя кончилась тем, что оставил ее он. Не то чтобы Николя сказал ему прямо об этом. До этой степени хамства он не дошел. Но у него вырвалось: «Если бы я знал...» что означало лишь простодушное сожаление. Он не сумел предвидеть блестящего будущего своей юной подруги. Мысль о том, что Беатрис можно покинуть, выходила за рамки понимания Эдуара. И не только на инстинктивном уровне, потому что он любил эту женщину и не способен был ее покинуть, но и потому, что это не соответствовало его представлению о любовнице как о личности. Образ Беатрис в его сознании был несколько надуманным, представление о ней неизменным и наивным одновременно. Беатрис всегда казалась ему роковой женщиной. Эдуард до сих пор пребывал в этом заблуждении. И вот за один вечер он узнал, что эту женщину покидали, что у нее морщины, у идола обнаружились изъяны, незнакомые трещинки. Но вместо того, чтобы ослабить его любовь, эта мысль ее усилила вдвойне. Классический случай влюбленного, когда все скрытое или противоречивое, что он открывает в любимой женщине, расценивается им как признак человечности. Он не знал, что когда открываешь то, что называют слабостями, всегда испытываешь нежность, потому что все мы, оказывается, простые смертные. Речь шла не о недостатке, который может ранить, а об отсутствии некоего качества. И позднее Эдуард страдал не столько от того, что Беатрис его обманывала, сколько от того, что она ему не доверяла. Он вошел в комнату и увидел Беатрис, которая лежала на кровати, закрыв глаза, накрашенная и в одежде. Он засмеялся и стянул с нее простыню. Она не сняла даже туфли. «Ты так и спать собираешься?» — спросил он. Она открыла глаза и внимательно посмотрела на него. «Я не собираюсь спать. Я собираюсь размышлять». Она говорила серьезно, и Эдуард, растерявшись, сел в изножье кровати. Рядом с этой женщиной, возлежавшей на белых простынях в наряде, украшенном черными перьями, он, натянувший на себя купальный халат, чувствовал себя неприлично одетым. «Размышлять о чем?» — спросил он. «Светает. Сейчас не время размышлять». «Для этого не нужно определенное время», — ответила она и бросила на него презрительный взгляд. Тогда он вспомнил, что она много пила с начала вечера, и его удивило, как она это делала. Беатрис нерешительно брала стакан, как бы взвешивая его на руке, и потом, после некоторого размышления, опрокидывала залпом. Казалось, она пила, чтобы напиться, и ей, видимо, это удалось. Эдуард, которого алкоголь приводил в веселое и разнеженное состояние, вдруг умилился. 5 утра, он сидит тут с неприкрытыми ногами, и, как ему казалось, неприкрытым взглядом, рядом с прекрасной женщиной, одетой в черное с ног до головы, и глаза ее сверкают огнем из-под белоснежной простыни. «Мы похожи на фривольную гравюру начала века», — сказал он. «Только там мужчина обычно одет, а женщина раздета. Тебе не кажется?» Она не ответила и поманила его указательным пальцем, так что его лицо оказалось совсем рядом с ее губами. Он затаил дыхание. Он видел этот яркий рот, которого легко мог коснуться, вдыхал слабый запах алкоголя, табака и духов, исходившие от тела, принадлежавшей ему женщины. У него стучало в висках от усталости и счастья. «Я хочу открыть тебе один секрет», — сказала Беатрис. «Большой секрет». Его охватил ужас. На секунду он испугался, что все вокруг... Эта комната, эта женщина, эта постель, этот вечер и это счастье вдруг разлетится на кусочки и станет тем, чего он всегда боялся — сном. «Так вот», — заключила Беатрис, — «я ненавижу весь мир». Он с облегчением рассмеялся. «Весь мир, но не его. И поэтому ты не хотел возвращаться», — сказал он. «Не похоже было, что все тебя раздражают. Совсем не похоже». В состоянии опьянения, тем более натощак, Беатрис не выносила иронии. Она посмотрела на него сурово и внимательно. «Так же внимательно, как 5 лет назад», — подумала она, — «и так же незащищенно». Она закрыла глаза. «Мой бедный Эдуард», — сказала она, и лицо ее приняло выражение, которое казалось ей максимально приближенным к горькому смирению. «Мой бедный Эдуард, ведь это просто маска. Как же плохо ты меня знаешь. Ты тоже, если бы ты мог себе представить». Но ему не суждено было узнать больше в тот вечер, поскольку через секунду, сраженная сном, обычно так бывало с ней после любви, Беатрис спала. И в кругу золотистого света от люстры, висящей в большой спальне на улице Шамбиш, не стало фривольной гравюры. Лишь молодой человек неловко наклонился, чтобы заботливо укрыть одинокую фигуру прекрасной сирены в причудливых перьях, ускользнувшей в свои моря.